Глава третья. «Привет, красотка! Ты как таблица умножения на 2. Тебя невозможно забыть. Меня сейчас вырвет». Обед в горле застрял, но сообщений немало, и этот мусор нужно как-то разгребать. «Зайка, у тебя такое милое личико! Я уже возбужден, а ручки такие же нежные. Может, сделаешь мне ими приятно? Что за животное? Я, конечно, видела статистику и знаю, что за последние годы увеличилось количество людей с психическими заболеваниями, но не в таких же масштабах. Я, может, странная, но совершенно не понимаю, какое желе должно быть в черепе, чтобы сгенерировать подобное. Как и не понимаю, что смешного в этом находят подруги. Весь общий чат скринами с переписками подобного плана засорили. Еще и силы троллить этих троллей находят. Ты в порядке? Чего так кривишься?» Коллега достает из микроволновой печи контейнер для еды и садится напротив. «Ощущение, что тебя сейчас вырвет». «На сайте знакомств зарегистрировалась. Вот. Изучаю местную фауну. Мы не особо близки, но нет ничего странного рассказать ей». «И как там? Все так же полно озабоченных бабуинов?» «Мягко сказано. Уже 5 дней торчу на сайте, а нормальное общение только с одним завела. И как бы не хотелось... Как мой внутренний голос не пищал в сопротивлении, как бы не оскорблял подруг и меня, но согласилась сегодня встретиться в кафе с одним парнем, который показался адекватным. По крайней мере, за дни общения не отпустил пошлостей. Помню, проходили. Пару лет назад каждый день на свидание бегала в надежде того самого найти. Чего только не видела. Хохочет так звонко, что вызывает интерес. Один как-то в пальто в ресторан пришел, а под ним ничего. Светил своими бубенцами, пока официанты не выкинули. Так еще и преследовал меня до дома потом. Бррр. Хотя сейчас уже смешно вспоминать. И как? Нашла? Откладываю телефон и решаюсь доесть обед. Не зря ведь у плиты вчера несколько часов стояла. А ты не в курсе, Поля? Поднимает правую руку и оттопыривает безымянный палец, который украшает простенькое, но нежное золотое кольцо. Уже год счастливая жена. Как говорится, среди говна всегда найдется бриллиант. Главное – хорошо покопаться. Какой там у них слог? Мы найдем, а сердце подскажет. Хи-хи. Очередной кусок застревает в горле. Пожалуй, стоит отказаться от обеда, пока не подавилась. Аппетита все равно нет. Дождусь ужина и встречи с Павлом, если это его настоящее имя. Подруги, когда узнали о предстоящем а-ля свидании, закидали советами. Уговаривают меня строго не судить и не выпячивать характер. Но у меня нормальный характер, просто никому не дам себя в обиду. И это адекватно. Если меня будет что-то не устраивать, то просто закончу встречу. Я терпеть хамство в свою сторону не стану. «В смысле ты не в платье?» – недовольно пищит в трубку Ляля. «Мы зачем вчера твой гардероб перебирали, Полина?» Какой строгий голос. И перебирали громко сказано. Явились ко мне без приглашения и устроили без меня жесткую ревизию, а виной всему сегодняшняя встреча. Обычно я всегда рада видеть девчонок, но вчера мы закрывали новый проект и была как выжатый чайный пакетик, а еще и они со своими любовными советами. Я весь день провела в душном офисе, а вы выбрали белое платье. И еще вчера говорила, что его не надену, в брюках мне удобнее, тем более это первая вводная встреча. Нужно для начала понять, для кого я наряжаться вообще собираюсь и стоит ли. Дохожу до остановки и смотрю на электронное табло. Нужный автобус уже рядом. Неисправимое. Сейчас же девчонкам позвоню и все расскажу. Ты как парня себе искать собираешься с таким настроем? Как? Изящно. Смеюсь, чем еще больше ее злю. Ладно, Аленка, автобус уже вижу, позже вас наберу. Еще бы я парня искать собиралась. Главное найти адекватного человека, а дальше просто договоримся. Сразу же, как домой приедешь. Да-да, обнимаю. Отключаюсь и закидываю телефон в сумочку. Если подумать, то это первое мое свидание за 4 года. Интерес подруг понятен, и без адского допроса во всех деталях мне не обойтись. Я предлагала встретиться в парке, но Павел настоял на небольшом китайском ресторане. И я пришла первой. Мы не обменивались телефонами, но в приложении написал, что уже в пути поймал пробки. Занимаю свободный столик и сразу заказываю себе апельсиново-мятный лимонад. Из китайской кухни знаю только суши, если они, конечно, вообще их, поэтому с интересом изучаю меню. «Да пошел ты!» Звонкий женский выкрик привлекает внимание. Опускаю меню и вижу, как из-за столика у входа вскакивает девушка и легким движением руки выливает содержимое бокала на своего спутника. «Козел!» – обиженно выкрикивает и, цокая каблуками, чуть ли не убегает прочь. «Мило. Свидание явно удалось. А этот еще и улыбается. Реально козел. А я его не видела раньше. Чуть наклоняю голову в сторону, чтобы рассмотреть, но в этот же момент к столику подходит тот, кого ждала. «Полина?» Голос слегка хриплый. «Полина!» Округляю глаза, разглядывая мужчину, лет на 30 меня старше. Он напоминает парня с фотографии слишком отдаленно, я бы сказала, только глазами. На фото Павел худощавый брюнет с широкой улыбкой, а в его анкете указан рост 180 сантиметров. Но передо мной мужчина с приличным пивным пузиком, ниже меня, даже если сниму каблуки, и уже с виднеющейся сединой. Но главное – возраст. В анкете 27, а по факту цифра далека от указанной. Или же он запойный, раз так быстро состарился. «А вы Павел?» «Можно на «ты»?» С улыбкой садится напротив. «А ты красотка, не разочарован. Может, сразу вина?» «Твою ж за ногу! И куда я попала? А ведь была надежда, что все пройдет гладко». Наивная.